«Не без причины», — ответил Святоша, продолжая довольно улыбаться. «У меня дело к вам двоим, и весьма деликатное. Однако этот разговор для менее оживленных мест. Артамон, проведи нас, пожалуйста, в одно из твоих мест, где мы спокойно все обсудим». «Нет, Флавий», — ответил Артем, — «я пока не могу покинуть трактир, оставим разговор на потом». «Ох, сын мой», — довольным тоном ответил Святоша, — «совсем позабыл, кто я такой». Он достал из-под рясы какой-то сверток, но по торчащим лентам печати я понял, что это может быть. Развернув грамоту с крупной яркой печатью и лентами, Святоша раскашлялся и принялся громко скандировать: «Уважаемые солдаты Тереховской крепости!» Начал объявлять он: «Властью, данной мне церковью от благочестивого достопочтенного архиерея Флавия Московского, спешу донести вам весть, что этот трактир переходит под защиту и власть церкви. Все, кто воспротивится воле церкви, навлекут на свою голову и свои семьи последствия за самоуправство и противодействие церковным делам. Теперь же, сыновья мои, услышьте мои слова, покиньте данное место, направьте свои силы на другие дела, здесь святые отцы займутся остальным». Затем Святоша возвел руки к небу, а потом перекрестил воздух. «Да будут благословенны ваши помыслы и дела в вашей нелегкой работе». Как ни странно, это сработало. Большая часть армейцев стала покидать трактир, попутно кланяясь Флавию, остальные же ушли нехотя и не кланялись. «Святой отец, дайте-ка я гляну на вашу грамоту», — сказал подошедший лейтенант. «Да, конечно, держи, сын мой», — ответил Флавий, отдавая ее. «Хаэм, действительно настоящая», — ответил он, отдавая грамоту Святоше, после того, как внимательно ее рассмотрел. «Сын мой, ты думал, что я, служитель церкви, солгал бы об этом?» Слегка повысив тон, спросил Святоша. «Нет, конечно нет», — поторопился оправдаться лейтенант. «Но я должен был убедиться в подлинности документа, работа у меня такая. А теперь прошу меня простить, отче, хорошего вам дня», — сказал лейтенант, глянул на Флавия, потом на Артема, кивнул и направился к выходу. «Ну что, решил я твой вопрос, сын мой?» — довольно улыбаясь спросил Святоша. «Ну ты даешь, Флавий», — усмехнулся Артем. «Заранее сам себе грамоту составил, прежде чем ехать сюда. Ситуация обязывала подстраховаться», — ответил Святоша. «А как же священнослужители не лгут?» — ехидно спросил я. «Я и не лгал, сын мой», — добродушно ответил Флавий. «Просто не сказал, что эту власть дал себе я сам. Ну что, теперь перейдем к нашим делам». Глава 11. «Так что за дело, святой отец?» — спросил я, когда мы оказались в одной из подсобных комнат соседней постройки за трактиром, которую Артем, как оказалось, переделал под некое подобие своего кабинета. «А ты чего стоишь, Хал?» — сказал мне Артем, усаживаясь за стол. «Садись, мест у меня здесь хватает. Как вы знаете, обстановка в городке несколько накалилась, настолько, что мои люди в одиночку не совсем смогут справиться. Настало время попросить помощи у вас. У меня есть, можно сказать, пара заданий, очень важных, как раз под стать вашим ролям», — начал рассказывать отец Флавий, расположившись в кресле и сложив руки на груди. «Сперва скажу, что требуется сделать тебе, Михаил, как капитану второй роты. Моим ребятам стало известно, что, в свете последних событий, люди торгового дома Гравинские и Ко планируют завтра в скором порядке покинуть крепость. Сегодня они уже принялись сворачивать свою деятельность, уже собирают вещички. Мыши, бегущие из горящего амбара», — прокомментировал услышанное Артем. «Все верно», — продолжил святой отец. «Я бы мог привлечь все свои ресурсы и взять их под стражу в темницу церкви, даже лично в этом поучаствовал бы, но уральский род Гравинских достаточно влиятелен в империи, их филиалы есть всюду, от Урала до востока нашего государства. Они потребуют объяснения и доказательств, когда до них дойдет весть о нашем вмешательстве. Уверен, артефакт для быстрой связи у них есть. К тому же местный комендант Алексей Федорович не будет рад, что церковь злоупотребляет властью. Он тот еще самодур, неизвестно, какими последствиями сие действие может обернуться. Так вот, мне нужно, чтобы ты, Михаил, как капитан роты, задержал их в крепости. Я понимаю, торговые ворота расположены не на твоем участке стены, однако, достаточно близко от тебя. Нам сейчас нужен представитель армии, и кроме тебя на эту роль пока особо никого взять. Уверен, ты найдешь способы. К слову, люди торгового дома разделились на две группы: те, что будут в форме торгового дома, с гербом Гравинских, будут с пустыми повозками, Другие же группы наверняка оденутся во что-то неприметное, чтобы вывести свое добро. Честно сказать, мне не интересно, что они там хотят вывести, нужны только люди. Ты хочешь оставить их в качестве виновников? Спросил я. Чтобы было кого предоставить на суд инквизиции? Да, кивнул отец Флавий. Пусть они не сектанты, их преступление за разжигание искры секты не должно сойти им с рук, и неважно, было ли это затеяно для своей выгоды или нет, если быть совсем честным с вами, дело даже не в их преступлениях. Процессия инквизиции, как голодный зверь, нам необходимо что-то кинуть этому зверю в пасть, чтобы умерить аппетиты, утолить их жажду крови. Пусть я не вправе такое говорить о своих коллегах, и такие речи не идут на пользу церкви, к сожалению, дела обстоят именно так. Ну так как, справишься? Думаю, да, ответил я. Поговорю с одним капитаном с соседнего участка стены, обещал как-то заглянуть к нему, разберусь, в общем. Главное, чтобы эти ваши мыши не прошмыгнули раньше времени. Будет печально, если это случится, сказал Флавий. На этот случай мои люди будут караулить торговые пути, но только в темное время суток и до раннего утра, потом их могут заметить караульные. Но, если вам удастся их задержать, они пойдут жаловаться к коменданту. Тут уже в затее поучаствую я. Святой отец немного помолчал, затем повернулся к Артему и продолжил. Так, думаю, с этим делом все понятно. Теперь расскажу про задание для тебя, Артамон. Флавий многозначительно взглянул на Артема. Для тебя и твоих охотников. Мои люди доложили о странных случаях самоубийства у секты, которую вы называете чернолицами. Они рассаживаются кучкой в звездообразном порядке в определенных местах и производят какой-то ритуал, после которого из их тел вырастают столбики кристаллов. Эти скопления кристаллов, вылезших прямо из тел, оставшихся в том же положении, в котором сидели, стали находить в разных местах в городе. Сдается мне, что в скором времени улицы этого города могут заполонить чудовища, а может еще что похуже. Когда это началось? Спросил Артем, лицо его стало серьезным как никогда раньше. Точно неизвестно, ответил Флавий. Натыкаться на такое стали около 2 дней назад. Такие вещи как раз по твоей части. Этот вопрос достаточно опасный для обсуждения на расстоянии и требует скорого решения, потому я пришел сюда лично. Часть таких скоплений мои люди уже сожгли, однако не ясно, сколько их может быть еще, пока не обнаруженных. Ну как, возьмешься за эту работу? Да, твердо ответил Артем, встал и прошел к выходу. Займусь этим прямо сейчас, с этим нельзя медлить. Прошу меня простить, я вынужден вас покинуть. С этими словами Артем в спешке вышел на улицу. Он явно узнал нечто знакомое в услышанном, и ему это не понравилось, настолько, что он попрощался с нами с напускной вежливостью, чего раньше не делал. «Что ж», — сказал святой отец, вставая, — «мне тоже пора идти, дела не ждут. Если понадобится какая-нибудь помощь завтра, зови, с нынешнего дня я всегда открыт для безмолвной речи». После произошедшего я прошмыгнул в свою квартиру в башне, переоделся в мундир и снова отправился к артефактору, уже как капитан. Деньги у меня еще были и я тут вспомнил про кортик, подаренный армейцами в Тюменцево, куда было бы неплохо вставить камень. «Доброго вам вечера, ваше благородие», — поприветствовал меня артефактор, расплывшийся в улыбке. Сейчас его физиономия просто сияла от удовольствия встретить клиента, чего не было при пришлой встрече. Его можно понять, я бы тоже не рад был встретить охотника в черных одеждах, шрамах на лице да еще и не совсем четким лицом, будто оно и не его вовсе. «За каким товаром ко мне пожаловали?» «Не за товаром», — сказал я, отстегивая ножны кортика. «Мне нужен камень, для гарды, к этому кортику». «Сейчас посмотрим», — сказал артефактор, одевая монокль с несколькими линзами, но тут заметил, какая обувь была на мне одета и лицо его побледнело. «Так это вы?» «Да, я», — ответил я. «Что-то не так?» «Нет-нет, все в порядке», — поспешил ответить артефактор. «Этот кортик выполнен из ампира, вполне неплохая работа, однако, без дополнительной обработки усиления магическим камнем или рудой повлияет на его долговечность. Геронидит подойдет для этой роли?» — спросил я. «Он может подойти, но для этого потребуется дополнительная закалка», — ответил артефактор, продолжая рассматривать кортик. «Я могу выполнить эту работу за 250 рублей». «Нет, спасибо», — ответил я. «После некоторых нюансов, что я узнал о плаще, у меня нет доверия к твоей работе. Я куплю только камень». «Хорошо, сейчас принесу», — сказал артефактор и ушел на свой склад, а через минуту принес коробку с камнями, снял крышку и поставил на стол. «Выбирайте». Коробка была доверху заполнена обработанными камнями черного цвета, такого черного, будто они поглощали весь свет, что на них падал, и пока не коснешься их, практически не было понятно, где какой лежит. «Я выбрал камень побольше. Возьму этот», — сказал я. «Хорошо, с вас 60 рублей», — ответил артефактор. Я достал кошель, обсчитал нужную сумму и небрежно бросил монеты на стол. Мда, изрядно полегчал мой кошель за сегодня. Я повернулся и направился к выходу, но затем обернулся. Насколько мне известно, у торговцев есть неписанное правило – не раскрывать тайн своих покупателей. Бросил я. «Надеюсь, ты следуешь этому правилу и у нас с тобой не будет проблем». «Конечно, ваше благородие», – ответил бледный артефактор. «Об этом не беспокойтесь». Выйдя из лавки, я снова направился в сторону колодца, что стоял в квартале отсюда. «Седой, у меня для тебя снова есть работа», — передал я по безмолвной речи, надеясь на ответ. «Что у тебя там?» — услышал я слова Седова. «Надо камень в кортик вставить», — передал в ответ я. «Я стою у того же колодца». «Хал, я тебе не артефактор, тем более, работающий за спасибо», — передал Седой. «Это последний раз, обещаю», — передал я. «К тому же, у тебя все равно столу развернуты, и я уверен, дел у тебя сейчас нет. Разве тебе не будет приятно от знания, что твой соратник, сражающийся рядом с тобой, использует твои работы?» «Умаслить меня вздумал», — услышал я. «Черт тебя дери, это сработало, запрыгивай». Я невольно улыбнулся такому ответу, окинул взглядом округу через восприятие, дождался, когда прохожие потеряют ко мне интерес и прыгнул в колодец. Проснувшись поутру в своей квартире, я перекусил заранее купленной едой, оделся в мундир, нацепил палаш и пристегнул новенький кортик. Ох и наслушался же я вчера насчет него. Каждый раз Седой поливал бранью моих бывших подчиненных за их кривые руки, не умеющие работать с такой универсальной рудой, но похвалил за то, что они сумели подобрать грамотный осколок с хорошим потенциалом. По моему нежеланию учиться обработке артефактов он также успел пройтись, на что я ответил, что разбираюсь в этом, но материалы этого мира несколько отличаются от тех, к которым я привык, потому я решил довериться мастеру, так что теперь он зовет меня хитрым засранцем, как бы это прозвище ко мне не приклеилось надолго. Первым делом, я велел Игнату построить всю роту на плацу у казарм роты, дождался, когда приказ будет выполнен, выкурив папиросу на стене, затем спустился вниз. «Здравия желаем, ваше благородие», — громко прокричали солдаты. «И вам не хворать», — вполголоса ответил я, попутно сплетая в руке заклятие и оглядывая роту. «Да, тут народу куда больше, чем в прошлой роте, едва на плацу умещаются. И эта рота рассчитана только на один участок стены да башню, не многовато ли?» Комендант явно усилил эту часть стены для охраны торговых путей, которые проходят именно с этой стороны. Похоже, ему плевать на то, что Новосибирск находится на севере, и нападение крупного зверья с куда большей вероятностью может произойти там. «А теперь стойте смирно», — скомандовал я произведу процедуру усиления роты. Еще на стене я прочертил кровью на ладони заветный круг недавно изученного заклятия, со всеми необходимыми символами, и когда круг напитался маной, а ладонь приобрела белое свечение, я тут же направил руку на роту. Незримая волна, которую чувствовал только я, направилась в сторону солдат. Сектанты не заставили себя долго ждать, принялись безвольно опускаться на колени передо мной. К моему счастью, сектантов тут оказалось чуть больше трети, это радовало, но даже так, насчитывалось около 60 человек. «А теперь живо арестуйте тех, кто встал на колени», — скомандовал я, но солдаты не торопились следовать моему приказу, были в недоумении, колебались. «Чего встали? Это приказ выполнять». Солдаты опомнились и принялись крутить руки своим сослуживцам, выводя их с плаца, а я, в свою очередь, принялся сплетать печать для сержантов, и нанес ее каждому прямо на лоб, чтобы ограничить их потоки маны, так они не сумеют использовать магию какое-то время. «Имейте в виду, эти люди больны, их разум под контролем, и сейчас это предатели нашего государства», — продолжил громко говорить я. «Понимаю, многие из вас знают этих людей. Я не могу дать гарантию, что их можно исцелить, и тем не менее, постараюсь это сделать. В противном случае их ждет казнь, Баранов». «Командир», — сказал подошедший лейтенант, — «проследи, чтобы они все были скованы по рукам и ногам, или не ровен час, они самостоятельно убьют себя». сказал я ему, а еще поставь у их камер пару артефактов от бесплотной нежити, если такие на складах имеются. Как сделаешь, прими командование на себя, прими дежурство у другой роты, у меня сегодня дела. Ах да, вот еще что, проконтролируй, чтобы каждому выезжающему устроили тщательный досмотр. Если увидишь в документах все, что связано с родом Гравинских, или их родовой герб, откажи им в выезде, не пропуская ни при каких обстоятельствах, как бы ни грозились, это приказ. Если что, ссылайся на меня, мол, это я приказал, все понял, да. А как выглядит их герб? Спросил лейтенант. Ну ты что, лейтенант, сказал я, у тебя же есть список родов Российской империи в документации. Если нет, зайди ко мне, у меня в шкафу есть все необходимое. А теперь поторопись, пока сектанты не опомнились и не устроили здесь побоище, действие моего заклятия скоро спадет. Скинув со своих плеч всю муторную работу на лейтенанта, я направился к соседней башне, где по моим расчетам и графику должен был находиться капитан Никитин. Шансов мало, что я чего-то добьюсь от него, но они есть, в сравнении с разговором с Поповым капитаном первой роты, у которой мы, по обыкновению, принимаем дежурство, поскольку я уже убедился в том, что он фанатик. Я поднялся в башню у южных ворот и наткнулся там на лейтенанта, которого ранее уже видел у дома комбата. «Где я могу найти капитана Никитина?» – спросил я, опередив его приветствие. «Его квартира на третьем этаже башни», – ответил лейтенант. Оставив лейтенанта без ответа, я быстро поднялся на третий этаж, где, как и в моей башне, была всего одна дверь, с табличкой капитана четвертой роты. Постучав два раза, не дожидаясь ответа, я открыл дверь. «А я все думаю, кого это сюда принесло», — сказал капитан, выдохнув дым трубки и закинув ноги в сапогах на стол. «Ну здравствуй, капитан Морозов, что привело тебя сюда? Ты же не против, если я буду обращаться к тебе на «ты»?» «Нет, конечно. Что насчет визита? Я же обещал заглянуть», — ответил я, улыбнувшись. «Ну и дело к тебе тоже есть. О делах поговорим потом», — сказал Никитин. «Захвати, пожалуйста, бутылку Ерофеича рядом с тобой, в шкафу. По такому случаю грех не выпить». Я достал из шкафа у входа бутылку давно ставшей знаменитой в империи травяной настойки и прошел к письменному столу, а Никитин, в свою очередь, убрал ноги со стола, отставил на подставку свою трубку и достал из стоящего рядом шкафа бокалы. «Ну как, ничего не слышно насчет Федорова?» – спросил он. «К сожалению, нет», – ответил я. «За эти дни никаких вестей о нем не было». «Досадно это слышать», — сказал Никитин, разливая настойку по бокалам. «Наверное, его и в живых уже нет. С тем бардаком, что у нас здесь творится, это ожидаемый исход. Знаешь, он всегда был такой правильный, ратовал за справедливость и честь. Даже с командиром полка как-то раз поругался. Собственно, из-за таких инцидентов он и попал в Терехово, чего скрывать. И тем не менее, он был хороший мужик, жаль терять таких. Давай выпьем за него». Он поднял бокал и залпом его выпил, я же последовал его примеру. Этот Ерофеич оказался горьким с таким же привкусом, как лекарство Ани. Давно не вспоминал ее, но сейчас в воспоминаниях всплыла ее улыбка, а после ужас в ее глазах перед тем, как она. «Хватит, сосредоточься. Что такое?» – спросил Никитин. «Не понравился Ерофеич? Этот Ерофеич напомнил мне одного человека из прошлого», – ответил я, поставив бокал на стол, которого нет в живых. «Вкус этой настойки отличается от привычного». «Да, отличается», — ответил Никитин. «Этот Ерофеич подешевле, тут присутствует драконова полынь. Вкус, конечно, портит изрядно, но, поговаривают, эта трава полезна». «Так зачем ты пришел-то? На твоем участке стены же находятся торговые ворота, так?» — спросил я в ответ. «Верно», — сказал Никитин. «И что же, нужно, чтобы твои солдаты сегодня тщательно обыскали всех выезжающих и не пропустили всех, кто как-то связан, даже по документам, с торговым домом Гравинские и Ко», — ответил я. «О коменданте нет повода для беспокойства, там все схвачено, если пойдут жаловаться. Это из-за них тут секты расплодились. О коменданте я и не беспокоюсь», — сказал Никитин. «Да и просьбу я могу без особого труда выполнить. Вопрос тут в другом. Что мне за это будет? Ты же не думал, что я выполню эту просьбу по доброте душевной? Что ж, этого стоило ожидать». Глава 12. «Смотря что ты хочешь за такую услугу», — ответил я. «Денег, или может быть ответную услугу». Никитин взял трубку с подставки, вывалил пепел в пепельницу и принялся набивать ее табаком. «Ты только не обижайся, начал говорить он, но у тебя, уверен, нет таких сумм, что меня бы устроили, даже если судить по тому, что в капитанах ты недавно, а все новоиспеченные капитаны на радостях всегда тратят свое первое жалование на всякую ненужную дрянь. Даже если ты весь такой исключительный и копил свои доходы на счетах, тех сумм у тебя не наберется. И потом, где тратить деньги в этой дыре? В трактирах, борделях, в лавках не лучшего сорта, или может быть их стоит тратить на местных женщин не лучшего воспитания? Что до услуги, Михаил, как тебя по отчеству, Андреевич? Ответил я. Так вот, Михаил Андреевич, услуга, вещь крайне шаткая в этих краях, как монеты ей здесь не обмениваются, сказал Никитин, закусил конец трубки, раскурил ее, выдохнул и продолжил, кто знает, где ты окажешься завтра-послезавтра, пропадешь из виду, а с тобой пропадет и должок, даже не знаю, чем ты можешь меня заинтересовать, капитан Морозов, я так понимаю, тебе плевать на то, что они являются одной из причин ситуации с сектой, сказал я. Да, на все эти сектантские разборки мне абсолютно плевать, ответил он. Комендант в свое время ясно дал нам понять, что это не нашего ума дело. Кто я такой, чтобы спорить с комендантом, когда надо мной еще и комбат, и полковник стоят, а в то время они были готовы настучать по голове любому капитану даже за самый незначительный проступок. Он взял бутылку и разлил настойку по бокалам. «Давай выпьем еще разок, а ты пока подумай, что мог бы мне предложить». Я потянулся за бокалом и локтем зацепил кортик, над которым так старался Седой, и тут заметил, что Никитин на него поглядывает. Я отстегнул его и положил на стол. «Я вижу, тебя заинтересовал кортик. Забирай», — сказал я, попутно думая, что скажу потом Седому, если спросит. Обидится наверняка, столько бранных слов на его изготовление ушло. Он выполнен из ампира, инкрустирован геранидитом, зачарован лучшим артефактором из всех, что я знаю, как по мне это достойная плата за услугу. «Думаешь?» – спросил Никитин, отставил бокал, взял кортик и вынул его из ножен. «Согласен, работа прекрасная, давно такой манер обработки не видел». Камень кортика задымился черным дымком, капитан направил острие вверх, и кортик вытянулся до длины меча. «А во, как умеет!» «Ладно, согласен, пока ты еще не передумал его отдавать». Никитин посмотрел в стену, выражение его лица изменилось, а через мгновение в кабинет вошел сержант и встал по стойке смирно, отсалютовав нам двумя пальцами. «Звали, капитан?» – спросил он. «Да, Кузнецов», – сказал Никитин. «Передай лейтенанту, чтобы с сегодняшнего дня тщательно проверяли выезжающих, Гравинских и всех, кто с ними связан, из крепости не выпускать. Это все, свободен». Никитин проводил взглядом выходящего из кабинета сержанта, потом поглядел на меня. «Честно говоря, это мало поможет, Михаил Андреевич. Я знаком с торговцами Гравинских, не пойдут они жаловаться к коменданту и остальным. Они попросту поедут к другим воротам, так что я бы рекомендовал тебе обратиться к комбату, на твоем месте я бы сразу к нему и пошел, не ко мне». «Я и к нему загляну», — ответил я. «Не хотел упустить Гравинских, кто знает, сколько времени уйдет, пока комбат отдаст нужные распоряжения, если, конечно, согласится». Никитин взял бокал и поднял его, я последовал его примеру. «Ну, выпьем за нашу сделку», — сказал он, — «и удачи тебе с комбатом». По пути к дому Резникова я несколько раз пытался связаться с Леной по безмолвной речи, надеясь узнать, как у нее успехи с его женой, но безуспешно. «Ладно, нет времени, сам все узнаю, на свой страх и риск, так сказать». Буквально забежав на крыльцо дома, я постучал в дверь, да погромче. Через некоторое время за дверью послышались шаги и мне открыл Дворецкий. «Доброго вам дня, капитан», — поприветствовал меня Дворецкий. «Здравствуй, Аркадий», — ответил я. «Валерий Юрьевич у себя? Проходите в гостиную», — сказал Дворецкий, пропуская меня. «Я уведомлю господина о вашем визите». «Не утруждайся, я сам поднимусь», — ответил я, поспешил наверх, приблизился к знакомой двери со старинными узорами и хотел было постучать, но комбат меня опередил, открыв ее. «Вот же не имется тебе, Морозов», — сказал он, и открыл дверь пошире. «Проходи, что за спешка? А как вы узнали, что это я?» — спросил я. «У вас связь с Дворецким, или дом набит магией под завязку?» «Нет у меня Дворецкого», — буркнул он, проходя к столу. «Это мой фамильяр. Ты по делу пришел или языком почесать?» «По делу», — ответил я, присаживаясь в кресло напротив. «Но сперва хотел узнать, как успехи с лечением». «Они есть», — ответил Резников, «чему я несказанно рад. По вашему выражению лица и не скажешь», — подметил я. «Ну так это еще не конец», — ответил он. «Кто знает, чем все может обернуться завтра. К слову, ты не говорил, что этот твой знакомый, алая ведьма, о таких вещах предупреждать надо. Разве вам не все равно, откуда принимать помощь, если есть надежда?» — спросил я. «Пожалуй, ты прав», — ответил он. «Так с чем ты ко мне пожаловал? Мне нужно, чтобы всех представителей торгового дома Гравинские и Кони выпускали из крепости. Я достал папиросу из портсигара. Вы не против, если я закурю? Валяй», — сказал он, придвинул пепельницу и сложил руки замком на столе. «И по какой причине их надо задержать? Они приложили руку для создания секты чернолицых», — ответил я. «И церковникам нужны виновники на убой, когда сюда прибудет инквизиция». «Так значит, это правда?» — спросил комбат. «Сюда едет инквизиция?» «Да, но точные сроки неизвестны», — ответил я. «Сейчас немало людей трудится над тем, чтобы прибрать весь этот бардак, что тут развели. Будет неплохо, если вы нам поможете». «Я помогу только с Гравинскими», — ответил Резников. «За мной должок, но с остальным я умываю руки. Как только моя жена вернется в норму, если такое все же случится, я подам в отставку и свалю отсюда к чертовой матери». «Досадно это слышать», — вздохнул я, услышав ожидаемый ответ. «Но вам не кажется, что помощь с Гравинскими — достаточно низкая плата за ваше избавление от многолетней проблемы всей вашей жизни?» «Не зазнавайся, Морозов», — строго сказал Резников. «Не забывай, с кем ты говоришь». «С пособником секты», — нарочитым тоном ответил я. «Инквизиция запросто сумеет выяснить этот факт. Будет печально, если не найдутся люди, что смогут за вас поручиться». «Вон оно как, на шантаж пошел», — спокойно ответил Резников, будто ему все равно. «Поражаюсь его выдержке. Это не шантаж, а проверк его утверждение я. Я не желаю вам зла, Юрий Валерьевич, и слово свое, как видите, сдержал. Но помимо вас в крепости хватает тех, кому нужна помощь». Комбат немного помолчал. «Сперва исцелите жену», — ответил он. «А там посмотрим. Разговор окончен, свободен, капитан». Я встал и направился к выходу. «К слову, вы не знаете, где сейчас алая ведьма?» — спросил я, обернувшись. «Она, как обычно, закрылась с моей женой в подвале», — ответил он. «Не знаю, что она там вытворяет, главное, это работает. Потребовала не беспокоить ни при каких обстоятельствах. Что ж, в таком случае, не буду ее тревожить. До встречи, Валерий Юрьевич». С этими словами я вышел из кабинета. Покончив с самым важным, я вернулся к своей роте, выяснить, как протекают дела. «Баранов, как обстановка на дежурстве?» — спросил я лейтенанта, когда нашел его на стене. «Да все пока тихо, Михаил Андреевич», — ответил лейтенант. «Была одна повозка с торговцами. Они были одеты в неприметные сюртуки, в которых на рынке в Рубцовске всякие торгуют. В документах нашли поклажу Гравинских, их развернули назад, запретив выезд». «А ты запомнил, как они выглядят? Еще приметы есть?» — спросил я. «Да, я лично проводил досмотр», — ответил лейтенант. «Это хорошо», — ответил я. «Не ровен час, приедут снова, уже подготовленные. И документы подделать сумеют, так что будь бдителен». «Еще с сектантами дела неладны», — продолжил Баранов. «Мы их спустили в склеп нашей башни, они беснуются не прекращая, вам лучше лично на это посмотреть». «Что ж, веди, посмотрим», — сказал я. Уже спускаясь вниз вслед за лейтенантом, я услышал вопли и крики, слившиеся в какофонию звуков, а когда открыли чугунную дверь склепа, я увидел не самую приятную картину. Сектанты, не смолкая, орали, катались по полу, бились головами о землю и пытались сломать себе кости на кистях, чтобы выбраться. «Плохо дело. Вот, поглядите», — сказал лейтенант. «Я уже не знаю, что с этим делать. И приковать их здесь особо ни к чему. Стены зачарованы и не были рассчитаны на столь буйных узников. Печальная картина. И ведь есть, они тоже откажутся, не говоря уже о том, что, рано или поздно, они убьются. Впрочем, я же могу их усыпить, поместить в такой глубокий сон, что они сумеют продержаться до момента, когда я уговорю Лену помочь беднягам. Шансов мало, что она согласится, но попытаться стоит. Хватит с меня смертей за последнее время. В конце концов, я сюда не людей убивать ехал, от этого проку нет, а чудовищ, но в итоге постоянно занят не понять чем. Чтобы поместить их в сон, есть немало способов. Однако нужен тот, что будет действовать долго, и таких способов у меня только два. Ритуал и духовная магия, что один способ, что второй требуют определенную плату. С первым все просто, достаточно крысиной или мышиной желчи с сердцем в придачу, со вторым уже сложнее, требуется небольшой список трав в качестве платы. Не уверен, найду ли я эти растения, а ведь и крыс с мышами я тут также ни разу не видел, их может тут и не быть, зона как-никак. Ну не отправлять же мне солдат на поиски грызунов, эх, опять придется идти на риск, договариваться с кровавым божеством. Сейчас решу проблему, громко сказал я лейтенанту, и направился к ближайшей стене, перескакивая через связанных сектантов, норовящих зубами схватить меня за ногу, попутно кричащих всякую брань в мой адрес. Тут подойдет любая сторона, благо помещение круглое, без углов, магия должна равномерно сработать. Я выдвинул палаш из ножен, на третий резанул лезвием по руке, затем принялся обильно чертить неповрежденной рукой кровавый круг, тщательно прорисовывая каждый символ. Ну, понеслась, выдохнул я и приложил руку к центру круга. Красный дым вырвался из-под моей ладони и мгновенно окутал меня, а после с силой потянул в красную пустоту, туда, где еще недавно стояла стена. «Что, старина?» — услышал я низкий томный голос из пустоты. «Снова понадобилась моя помощь». «Да», — ответил я и преклонил колено. «Мне нужно, чтобы ты усыпил моих пленников крепким сном, до тех пор, пока они мне не понадобятся». «Только усыпить?» — спросил голос и раздался громогласным смехом. «Я могу их исцелить, если ты о этом попросишь». «Не надо», — ответил я, — «я знаю твои методы. Мне они нужны целыми и без потери памяти. Если ты вырвешь из пленников то, что в них сидит, так и будет. Так уже бывало в прошлом. Их нужно просто усыпить». «Как пожелаешь», — сказал кровавый бог, — «я усыплю их, но предупреждаю, то, что в них живет, спать не будет, оно будет сопротивляться в их спящих телах, я не могу ручаться за последствия. К сожалению, у меня сейчас нет других идей, кроме этой», — ответил я. «Правда, я пришел сюда договориться, так как сейчас у меня для тебя платы нет». «Ты знаешь правила», — сказал кровавый бог, и в пустоте открылись, светящиеся красным светом, громадные глаза. Я и забыл, насколько он огромен в своем месте обитания. «За каждую мою помощь я требую плату, мне нужна смерть живого существа. В данном случае я запрошу три смерти, этого будет достаточно, в этот раз, но в следующий раз цена будет двойной». «Я знаю, спасибо на этом», — сказал я, поклонившись. «Я предоставлю тебе три отнятых жизни в течение 7 дней, может больше, если в битве ты сочтешь, что этого мало, даже больше, хаем», — сказал кровавый бог. «Да будет так, как ты знаешь, если, по истечению 7 дней в твоем нынешнем мире, плата не будет предоставлена, я заберу твою жизнь». «Я это осознаю», — ответил я. «Что ж, пакт заключен», — прогремел голос, громче обычного. «Твои пленники уже спят, не подведи меня, не хотелось бы терять столь ценного прислужника. А теперь не шевелись, я верну тебя назад». После этих слов меня с силой потянуло обратно, и через несколько мгновений я уже висел в воздухе над землей склепа, едва успел среагировать, чтобы не рухнуть плашмя вниз. Мда, его манеры не меняются с годами. Я поднялся, отряхнул мундир и направился к выходу, где стоял ошарашенный лейтенант. «Капитан, это разве не оккультная магия?» — спросил Баранов с бледным лицом. «Нет, Баранов, это другое», — ответил я. «Не бери в голову. И что вы с ними сделали?» — спросил он. «Усыпил, крепким сном», — ответил я, поправляя ремень на поясе. «До поры до времени. По крайней мере, они будут живы, и, может быть, их удастся исцелить впоследствии. Конечно, я солгал, но только отчасти. Обычно оккультная магия приносит бедствия и разрушения, но эта магия была одобрена империей в моем мире, ради войны, и признана не влекущей за собой последствия для мира. Тогда я оказался в первых рядах подопытных, которым не посчастливилось столкнуться с этой гадостью. Не так много солдат сумели договориться со своими божествами, результатом провала была смерть. «Так, вопрос улажен», — продолжил я, — «вернемся к нашим делам». Пока мы поднимались по петляющей лестнице, я поглядел на знакомое клеймо, образовавшееся на ладони, там, где совсем недавно был порез палаша, и неосознанно потер его большим пальцем. «Умею же я найти проблем на свою голову. Теперь мне придется самому лезть в пекло, чтобы убить одних сектантов, для того, чтобы спасти других сектантов. Можно подумать, если я буду защищаться, это меня оправдает, так можно, убей или умри. Всему виной постоянно мешающая мне правильность, я бы мог так не мудрить и убить их сразу. Впрочем, это создало бы напряженные отношения между мной и ротой, на исправление которых ушло бы какое-то время, а мне этим некогда заниматься, сейчас меня больше беспокоит то, чем занимается Артем и что его так, можно сказать, напугало. Я вернулся к себе и попытался занять себя бумажной волокитой. Это сработало, но к вечеру любопытство взяло верх. Артем, попытался я с ним связаться по безмолвной речи, зная, что связь на большие расстояния наладить сложнее, он же не седой, у которого логово нигде и везде одновременно. «Артем, ответь». Ответа не последовало. Я сконцентрировался и вложил больше своих сил в зов. «Артем», — передал я. «Ты слышишь меня?» «Да, Хал», — чего разорался. Услышал я в ответ. «Хотел поинтересоваться, как у тебя дела», — передал я. «И узнать, что тебя так обеспокоило». «Дела хуже некуда», — передал Артем. «Как оказалось, я уже сталкивался с этой так называемой причиной фанатизма. Случаев было всего два. В лесах они были мало нами изучены. Долго рассказывать, не по безмолвной речи. А чего так тяжело передавать? Ты где находишься?» «У себя, в кабинете», — ответил я. «Подходи ко мне, сюда. Рота теперь моя, сектантов тут нет. Ишь какой хитрец, сидит, из кресла своего, небось, да речи в мою голову толкает», — ухмыльнулся Артем. «Насчет роты поздравляю. Ладно, скоро буду у тебя, поговорить действительно надо». Едва я закончил разговор, как почувствовал донесшиеся до меня рваные всполохи маны с нижних этажей, такие, какие бывают при развернувшемся бое. Я выбежал на лестницу, где увидел бегущего ко мне навстречу сержанта. «Что случилось?» – спросил я. «Наши парни, что остались караулить склеп», – начал спешно говорить сержант. «Они напали на нас ни с того ни с сего». Недолго думая, я рванул вниз. «А я предупреждал тебя, Александр», – услышал я в голове низкий голос кровавого бога, пока бежал по ступеням. «В этот раз это твоя вина». Глава 13. «Убить, убить», – услышал я вопли, доносящиеся с нижних этажей, отчего я ускорился. «Ты что, Кирилл, приди в себя, это же я», – услышал я другой голос, чередующийся с лязгом металла и грохотом магии, совсем рядом. Через мгновение я увидел спину солдата, защищавшегося от магии почти разрушенным артефатом, армейским перстнем, излучавшим энергетический щит. Такие тут выдавались рядовым солдатам, чтобы повысить их боеспособность. Само собой, артефакты были не лучшего качества, но предназначение свое выполняли, если верить рассказам, что я слышал, не думал, что увижу его в действии. Однако, напряжение в воздухе, созданное атакой оппонента, ясно дало мне понять, что солдата надо спасать, и я рванул на опережение, обогнув по стене солдата с перстнем, создав три слоя щита перед собой, и зеленая молния, озарившая лестничный коридор ярким светом, отскочила от защиты, пробила стену прямо рядом с окном, улетев в сторону неба и развеявшись там. «Враг, убить!» – прохрипел офанатевший солдат со стеклянными глазами, пеной у рта, и замахнулся призванным оружием на меня, но я ускорился, прыгнул и ударил его с замаха ногой в висок напитанными маной ботинками. Помимо моих сил сработала ударная энергия ботинок, и солдат как кукла улетел в стену, впечатавшись в нее, отчего по каменной кладке стены пошли трещины. Солдат тут же испустил дух, а его белый непрозрачный клинок с зелеными прожилками, поблескивавший как фарфоровая посуда, стал рассыпаться в белую пыль. «Первая жизнь принята», — услышал я низкий голос кровавого бога. «Ты так и будешь следить за мной?» — мысленно спросил я. «Разве ты не помнишь?» — ответил кровавый бог. «Пока на тебе мое клеймо пакта, я вижу и слышу все, что с тобой происходит. Откуда мне помнить?» Клеймо держалось на мне больше дня всего пару раз, и тогда кровавое божество не было таким разговорчивым, как сейчас. Но я не стал отвечать, не хватало еще навлечь на свою голову гнев божества. Я оглядел поверженного через восприятие, наблюдая, как его тускнеющую прану в спешке вытягивает из тела метка в моей ладони. «Твою мать!» – переборщил. Выругался я себе под нос, не ожидал такого действия ботинок, стоило ударить слабее. «Капитан, вы его убили?» – со скорбью в голосе спросил солдат. «Пришлось», — ответил я, потом взял солдата за плечи и встряхнул. «Приди в себя, солдат, твоего друга больше нет. Тот, кого ты знал, погиб, когда им насильно завладела болезнь. Передай остальным, чтобы сейчас же покинули башню, не дай бог кто еще заразится». «Да, еще, передай, если увидит бородатого охотника, пусть пропустит, это ко мне. Кстати, где капитан первой роты? Его не видели уже 2 дня, ответил солдат. Он передал командование своему лейтенанту и сказал, что у него есть дела. По крайней мере, так передали солдаты из другой роты. Понятно, ответил я. А что со вторым? Так это, я и есть второй, ответил солдат. Мы вместе с Кириллом караулили склеп. Ключи от двери у тебя? Спросил я, не хотелось бы выбивать зачарованную дверь. У Кирилла были, ответил солдат. Теперь стой смирно, проверю, не заболел ли ты, скомандовал я, сплел на конце пальца правой руки ледяное лезвие, проколол палец другой руки, по-быстрому начертил круг печать на правой ладони, свободной от клейма, и настроился на сплетение заклятия, проговаривая нужные слова, а затем направил ладонь на солдата и выпустил магию. Но солдат и бровью не повел. Ему повезло, он не заразился, чего не скажешь о его напарнике. Я посмотрел на бледное лицо солдата и поспешил его успокоить. Все в порядке, солдат, болезни нет, свободен. С этими словами, не дожидаясь, пока сержант скроется за круглой стеной башни, я подошел к телу обмякшего Кирилла и оглядел его мундир, где нашел связку ключей, висящую на ремне. Сняв с трупа связку, я тут же направился вниз, открыл дверь и зажег потухшие кристаллы. Сказать, что то, что я увидел, меня изрядно ошарашило, ничего не сказать. Изо рта, ушей, глаз еще недавно спящих фанатиков выросли черные столбы кристаллов. Тут стояла невыносимая вонь, а в воздухе летала какая-то черная пыль. Я прикрыл рукавом нос, чтобы не вдохнуть эту дрянь, и спешно закрыл дверь. «Артем, ты близко?» – передал я по безмолвной речи. «Да, подхожу к башне», – услышал я в ответ. «Ты же в юго-восточной башне обосновался?» «Я ничего не путаю». «Да, ты не ошибся», — ответил я. «Поспеши, у меня тут назрела проблема». «Что-то серьезное», — услышал я вопрос Артема. «Да, по твоей части», — передал в ответ я. «У меня в темнице сектанты вылупились в гнездо черных кристаллов». «Понял, сейчас буду», — ответил Артем. Не прошло и минуты, как я услышал спешные шаги по ступеням сверху. «Показывай, где кристаллы», — сказал Артем с мрачным лицом, как только меня увидел. Я открыл ему дверь, и он заглянул туда, заранее прикрыв пол лица рукавом, оглядел, что ему надо, и тут же вышел. Я же поспешно закрыл за ним дверь, чтобы не впускать черную летучую пыль. «Блядь, и здесь то же самое», — в сердцах выругался охотник. «И что с этим делать?» — спросил я. «Я разберусь», — ответил Артем, вынул какие-то предметы и принялся собирать воедино. «Так что это за существа?» — спросил я. «Саганы», — ответил Артем. «Кристаллические существа, весьма кровожадные», стоит добавить. «Когда-то они толпами нападали на караваны и даже атаковали крепость. Они стремительны и быстры, перемахнуть крепостную стену, забежав по ней, им не составляло труда. Похоже, они так размножаются. Если эти кристаллы не уничтожить, отсюда повылезают эти твари». До этого момента никто и понятия не имел, как они появляются на свет, думали, что эти отродья лезут прямо из врат. А такие гнезда воспринимали как их пищу и логово. Их давно нигде не было видно. Знал бы я раньше, к чему все идет, разобрался бы с этим вопросом, не откладывая. Когда охотник покончил со сборкой, в его руках оказался жезл, отдаленно напоминавший мне ваджру, индийское магическое оружие. Один из таких лежал в моем старом поместье, в сокровищнице покойного отца. Артем напитал маной жезл, отчего сердцевина оружия начала ярко светиться оранжевым свечением. «Открывай», — сказал Артем, и прикрыл пол лица рукавом. Я снова открыл дверь охотнику, он забежал прямо в середину, бросил там свой жезл, и побежал обратно, перешагивая трупы, и как только он вышел, я снова закрыл дверь. «Закрой дверь на ключ», — сказал он, и я, недолго думая, взял связку ключей и закрыл дверь. «Не уверен, что это поможет, конечно. Надеюсь, зачарования склепа хватит, чтобы не разнести подвал. Но, на всякий случай, защити себя как-нибудь». Не успел он договорить, как через решетчатое окно металлической двери вырвались ревущие языки пламени, а дверь задребезжала на петлях, норовя вот-вот вылететь со своего места. Я поспешно накинул на себя эфирный доспех и поднял с земляного пола пару щитов в виде преград. Рев был такой силы, что закладывало уши, а первая земляная стена, что я поставил, начало раскаляться до красна от вырывающегося огня. Уже через пару мгновений дверь не выдержала и слетела с петель, врезавшись в один из моих земляных щитов, а пламя вырвалось наружу и понеслось вверх по лестнице, в поисках выхода через окна, к которые тут же выбило силой всполоха в пламени. Я попытался перекрыть проход защитой, но под таким пламенем щиты распадались до того, как им удавалось сформировать что-то путное, еще и воздух в коридоре стал вытягиваться вслед за потоками огня, отчего стало трудно дышать. «Держись, Хал, сейчас все закончится», — прокричал Артем. И он был прав, не прошло и минуты после его слов, как пламя пропало, так же быстро, как появилось, оставив после себя расплавленные черные с красными раскаленными пятнами, следы. «Мда», — сказал я, оглядывая последствия. «Полыхнуло так полыхнуло, а по-другому нельзя было?» «Нет, увы», — ответил Артем, проходя по раскаленной земле в сторону артефакта. Вытащил из своего балахона какую-то мешковатую ткань, обернул руку, схватил раскаленный жезл и завернул его, убрав в одежды. «Эти гнезда не так просто уничтожить, они впитывают разнообразную магию, ускоряя вылупление, еще и заражают слабых духом людей, чтобы те охраняли логово. И как я раньше не сложил 2 плюс 2, чувствую себя последним дураком». «Не вини себя», — ответил на это я. «В зоне никогда не знаешь, что может произойти, она непредсказуема, это я уяснил еще в первые дни службы. К слову, у тебя есть какие-либо рукописи по саганам? Лене бы это очень помогло». «Есть», — ответил Артем. «У меня дома, она будет рада, если ты дашь ей их прочитать», — сказал я. «Так и сделаю, пожалуй», — ответил он. «Когда разберусь со всем, пойдем к тебе, нам еще есть что обсудить». Пока мы поднимались, обходя расплавленную борозду, сверху раздались шаги, кто-то очень торопился вниз. «Капитан, вы в порядке?» — спросил лейтенант, как только меня увидел, а за его спиной показался увязавшийся за ним лейтенант из первой роты. «Да, все нормально, Баранов», — ответил я. «Отправь солдат за каменщиками, нижний этаж нужно привести в порядок». «А что с пленниками?» — спросил лейтенант. «Болезнь убила их», — ответил я. «Я так и не смог им помочь, еще и забрала с собой одного из караульных. Пришлось выжечь весь этаж, чуть не забыл. Сожги тело солдата, вы наверняка его видели, он тут, сверху на лестнице. Он заражен, не советую его касаться, если не хотите подхватить заразу. И предоставь мне отчет о погибших, позже я внесу правки в документы. Если буду нужен, я буду в своем кабинете». В кабинете я собрал все бумаги, лежавшие на столе, в стопку и убрал в шкаф. «У тебя вполне неплохая квартирка», — сказал Артем, окинув взглядом кабинет. «Для капитана». «Так о чем ты хотел поговорить?» — спросил я Артема, проигнорировав его слова. «В основном хотел поделиться своими мыслями», — сказал он, усаживаясь. «Я за сегодня уничтожил 4 таких гнезда, не считая твое, а люди Флавия, еще 2. Сектанты их создают в самых невообразимых местах, найти их непросто, так что все очень серьезно, Хал». Артем достал футляр, вынул оттуда трубку, завернутую в бумагу, развернул и принялся ее раскуривать, затем, выдохнув дым, продолжил. «Даже с помощью Флавия, мы определенно упустим одно из них, и тогда резни на улицах не избежать. Я бы сказал, что сейчас самое время собраться и пойти к командованию, затребовать все человеческие ресурсы, прочесать каждый дом. Сказал бы, если бы среди армейцев не было сектантов, которые попросту проигнорируют гнезда или вовсе попытаются убить всех, кто эти гнезда заметит. Черт, да при любом раскладе нам резни не избежать. И что ты предлагаешь?» — спросил я его, доставая папиросу. «Перекур и правда не помешал бы, после произошедшего, готовить роту к грядущему хаосу и обороне от нападения чудищ внутри крепости?» «Да, так и сделай», — ответил Артем. «Но что сделает одна рота в масштабах крепости? Ты сможешь поговорить с другими капитанами рот? Нам бы 4-5 рот иметь в запасе. У меня хватает охотников, конечно, но у местных к охотникам нет доверия, как, впрочем, и к солдатам. А вот солдат-горожане вынуждены слушать, в конце концов, пусть лишь формально, армия здесь, власть. Я знаю тут немногих», — сказал я, сбрасывая пепел в пепельницу. «Сухарев, да Никитин. Еще капитан первой роты куда-то пропал, он точно сектант, скорее всего пошел охранять одно из таких гнезд, или еще по каким сектантским делам. В общем, его не видели уже 2 дня, с тех пор как он отдал распоряжение лейтенанту, чтобы тот совсем в эти дни управился сам. Даже не представляю, при каких обстоятельствах он заразился фанатизмом, но это может сыграть нам на руку. В случае чрезвычайной ситуации, по уставу, я могу принять командование и первой ротой, вычистить ее от фанатиков. Тогда, как раз, набирается 4 роты. Это хорошая новость, одобрительно кивнул Артем. Не совсем, продолжил я. Никитин не станет лезть в сектантские разборки и поднимет свой зад с кресла только если угроза чудовищ будет явной, так как того потребует от него устав. А Сухарев не хотел бы портить себе карьеру и идти против воли коменданта, так что я не уверен, что смогу как-то убедить этих двоих. Нам стоит придумать что-то поэффективнее. А что там с Седым? Ты к нему обращался? Он один стоит целой армии. Кто знает, может он и сам решит этот вопрос. Ты плохо его знаешь, ответил Артем, снова затянулся дымом из трубки, выдохнул и продалил. Он влезает только туда, где ему интересно. Я не удивлюсь, если он давно обо всем знает и ведет свою игру. Возможно, не стал я отрицать. К слову, вчера он развернул немало рабочих столов, а когда я приходил, наскоро скрыл магии то, над чем работал, думал я совсем ничего не замечу. Тогда я не придал этому значения, но сейчас осознал, что он готовился, причем к чему-то крупному. Вот видишь, сам уже все понял, ответил Артем. К слову, ты с ним не говорил? Спросил я, затушив папиросу в пепельнице. Да, пытался несколько раз, по безмолвной речи, ответил Артем, и также затушил трубку, накрыв колпаком, который достал из футляра, а после вытряхнул табак в пепельницу и принялся набивать новым табаком, видимо, чтобы завернуть готовую трубку в бумагу и убрать в кожаный футляр. Он не выходит на связь, напрочь ее заблокировал, так что мы его увидим, скорее всего, когда он сам к кому-то из нас заявится. Заранее предупрежу, он и девушкой может обернуться. Я уже попадался на эту уловку, потому предупреждаю. Да, кстати, с отцом Флавием я уже поговорил, рассказал свои опасения, он ответил, что обдумает, что с этим делать и обсудит завтра утром. В любом случае у нас есть еще несколько дней до вылупления, я успел изучить попавшиеся мне гнезда, уже с пониманием того, что это такое. А занятная у тебя пепельница, скажу я тебе, обычная пепельница, сказал я, глянув на пепельницу, привез из Тюменцева, бойцы мне сделали, вырезали из панциря жука, смотрю там армейцам совсем нечем заняться, усмехнулся Артем, тишь да блажь небось, не думал, что это скажу, подметил я, но я уже начал скучать по этому спокойствию, а здесь, меня уже стало пугать постоянство того, что мои предположения и неосторожные мысли сбываются с поразительной регулярностью. Не буду об этом. Ты постарайся передать рукопись Лене сегодня. Если она исцелит жену комбата, у нас будет куда более влиятельный представитель и союзник в армии, чем я. Как скажешь, ответил Артем, вставая. Передам, как покончу с делами. Сегодня, разумеется. Сейчас охотники на свой страх и риск заняты поиском гнезд. Нам больше не рады в крепости. Как ты помнишь, дозоры при встрече пытаются наших задержать и обыскать. Даже так, удивился я, не думал, что все будет так серьезно. Буду осторожен в следующий раз, когда скину мундир. Но тебя это, как я понял, не особо касается. Пусть попробуют, для начала, догнать или найти, усмехнулся Артем, направляясь к выходу. Я рыба не их уровня, дозор мне не помеха, когда я один. Ладно, бывай, Хал, я кину тебе зов. Если появятся подробности, или появится план поэффективнее тех, что у нас есть. Хорошо, ответил я. Удачи тебе, Артем. Стоило двери закрыться за Артемом, как ее открыл лейтенант. В его руках была папка с документами. Михаил Андреевич, вы освободились? Спросил он, проходя к столу. Вот отчет о погибших. Я постарался расписать все подробности, в том числе кто откуда родом, чтобы отправить письма. Ах да, еще же штрафы эти гребаные, за гибель, вполголоса сказал я себе под нос, осознавая, как это ударит по моему кошельку. Давай сюда, просмотрю на досуге. Капитан, еще вас вызывает командир первого полка, сказал лейтенант. Он ждет объяснений. Похоже, кто-то пожаловался на вас. Ну приехали. Ясно, Баранов, ответил я. Можешь идти. Глава 14. Вот и настал момент, когда придется познакомиться со своим непосредственным начальством, с одним из тех, кто допустил весь этот бардак. Умом я понимаю, что мне стоит держать язык за зубами, но в душе так и хочется избавиться от очередной гниды, без которой этот мир будет куда спокойнее. Однако моя натура аристократа, закаленная событиями прошлого, не даст мне выйти из себя. Это далеко не первый подонок на моей памяти, с которым мне доведется иметь дело. В моем прошлом в столице таких было много, начиная с императора, потому я и вернулся в поместье рода, под начало своего недальновидного брата, за что поплатился своей жизнью. Ладно, давно пора перестать поминать прошлое в таком ключе, стоит хорошо подумать о предстоящей встрече. Я же пока не имею представления о том, что рассказали полковнику, потому пока неизвестно, как мне стоит вести разговор. Ладно, на месте решу. Разговоры с Седым вынудили меня на днях узнать адрес моего начальства, так что мне не придется выяснять у подчиненных, куда идти. В противном случае я вполне мог бы подать плохой пример подчиненным своей неосведомленностью, а в роте марку, хочу я или нет, надо держать, и сейчас уверен, что донес на меня не кто-то из моей роты, а тот лейтенант, что увязался за Барановым. По крайней мере, мне так хотелось бы думать, несмотря на то, что у моих бойцов мотивы вполне были, вот только какой рядовой пойдет к полковнику, перепрыгнув через своих начальников. Разве что сектант, этим-то абсолютно плевать. В этих раздумьях я покончил с документами и направился в сторону особняка командира первого полка. Пока я шел, я заметил, что за мной наблюдают. Опять сектанты, у них что, мало забот, за мной решили понаблюдать? Михаил, услышал я голос отца Флавия. Да, святой отец, ответил я, вы что-то хотели, мне тут доложили о том, что ты оставил свой пост и куда-то направляешься, продолжил голос святоши. Мне стало любопытно, что-то случилось. Да ничего особенного, ответил я, полковник вызывает меня к себе. Правда, и по какому поводу, спросил Флавий. Даже не знаю, стоит ли рассказывать святоше о том, что произошло, а впрочем, что это изменит. Я отправил в темницу сектантов из своей роты, они образовали гнездо саганов, пожертвовав своими жизнями, ответил я. Полковник требует объяснений, почему у меня в роте погибло столько человек. Понятно, ответил святоша, а что с моим заданием, задержали кого-нибудь? Я поговорил с комбатом, ответил я, несмотря на желание послать святошу куда подальше, не до него сейчас. Треть крепости закрыта для гравинских, с остальным уже как-нибудь сами решайте. Я уже решил, сын мой, услышал я добродушный голос святоши. Я поговорил с твоим полковником, он любезно обещал все устроить, так что не беспокой о своей участи, я обо всем позаботился. Просто скажи, а скажи-ка так, приходил отец Флавия именем церкви потребовал от тебя запереть сектантов в темнице, где арестованные погибли от магии неизвестного тебе происхождения. Дальше он тебя даже слушать не станет, после того, как ты упомянешь мое имя. Спасибо, конечно, ответил опешивший я, даже остановился от такой новости. Но я и сам могу о себе позаботиться. Сын мой, сказал отец Флавий, твои желания и принципы сейчас не важны. Куда важнее общий результат, и для его достижения требуются все возможные средства. А теперь будь послушным мальчиком, перестань противиться моей помощи. После этих слов святоша оборвал связь. Вот же засранец, все уже решил за меня. Что ж, не хотелось бы это признавать, но он прав. К черту гордость, скажу как есть. А впрочем, поступлю, как сказал святоша. И все же, очень любопытно, почему полковник, один из первых лиц в крепости, из тех, что творили тут свои темные дела, внезапно пошел на уступки, согласившись помочь святоши. Когда я подошел к особняку командира первого полка, я получил ответ на свой вопрос. Снежно-белый четырехэтажный солидный особняк с колоннами у парадного входа был оплетен громадными щупальцами, всем своим видом напоминающими те, что есть у морских тварей, и чуть ли не трещал вдоль и поперек от навалившейся на него тяжести, а вокруг особняка суетились солдаты первого полка, не занятые караулом на стенах. Так вот, значит, каким был у этих двоих разговор, стоило догадаться. Я достал папиросу из портсигара и закурил, выдохнул дым, обдумывая ситуацию, а после принялся пробираться через столпившихся зевак и солдат ко входу, где несколько офицеров разных чинов охраняли вход, периодически выпуская выносящих всякую утварь слуг. «Здравия желаю, господа», — поприветствовал я охранявших по форме, отсалютовав двумя пальцами. Я был вызван для объяснений командиром первого полка Алексеевым. Он внутри, один из стоящих на ступенях капитанов глянул на меня. «Алексеев у себя в кабинете», — ответил он. «Только я очень сомневаюсь, что ему сейчас есть дело до тебя после случившегося. Не советую перед ним сейчас появляться. И все же я попытаю удачу», — ответил я, затем отошел в сторону, вслед за офицерами, чтобы пропустить очередную процессию из слуг. «Если не покажусь перед ним, Алексеев сочтет, что я проигнорировал его приказ. Я докурил, бросил окурок на землю и затушил, а затем продолжил. «Ну так как, пропустите, ну как знаешь», — сказал капитан, и офицеры расступились, пропуская меня внутрь. «Проходи». Внутри особняка также на стенах висели щупальца, как оказалось, они продолжали шевелиться, будто постепенно сдавливали особняк, отчего широкая белая лестница, ведущая наверх, покрылась трещинами, а на высоком потолке, помимо трещин, во многих местах поотваливалась лепнина. От щупалец веяло высокоуровневой магией, вот, значит, почему слуги пожитки выносят. Похоже, полковник уже похоронил этот дом, посчитав, что ему проще переехать, чем безуспешно пытаться избавиться от непростого заклятия.